Свои доводы они мотивируют тем, что у слепорожденных нет профессии, а поэтому нельзя восстановить то, что не было утрачено. С этим нельзя не согласиться. Термин «абилитация» употребляется и в советской литературе. Однако, когда мы говорим о реабилитации слепых, то речь идет не об отдельном человеке или группе слепых, а о том, чтобы из беспомощного незрячего, будь то инвалид труда или военно ослепший, сделать полноценного в профессиональном отношении человека. Сам по себе слепой с детства не будет врастать в жизнь, если для этого не создать соответствующих условий. Следовательно, реабилитация с учетом некоторых особенностей касается всех категорий слепых. Проблема реабилитации слепых требует комплексного решения, определенных усилий не только со стороны слепого, но и со стороны общества, государства. В Советском Союзе сложилось научное определение понятия реабилитации инвалидов. Реабилитация слепых – это координированная система государственных, социально-экономических, медицинских, педагогических и психологических мероприятий, включающих профессиональное обучение и трудовое устройство лиц с тяжелыми расстройствами и нарушениями зрения. Слепота может стать тяжелым бременем не только для самого слепого, но и для общества, если социальные условия не обеспечивают возможности компенсации этого дефекта и активного включения слепых в трудовую деятельность. Наглядным примером тому может служить положение слепых в царской России. Из 300 тысяч слепых работало меньше 500 человек. Пенсию они не получали, и поэтому неудивительно, что на папертях церквей и улицах городов было много нищих, часто встречались бродячие музыканты и гадальщики с книгами по Брайлю в руках, или морской свинкой, вытаскивающей билеты с предсказанием судьбы. Среди слепых 95% были неграмотными. К сожалению, в некоторых странах Азии и Африки такое положение слепых сохраняется до сих пор. Советское государство создало совершенно иные социально-экономические условия для слепых. Законодательными актами установлены льготные условия пенсионирования слепых. Слепому с детства в возрасте 20 лет достаточно одного года трудового стажа или года учебы в высшем учебном заведении для получения государственной пенсии. Инвалиды войны и труда получают пенсию независимо от стажа работы. Незрячие женщины имеет право на пенсию по старости в возрасте 40 лет, при трудовом стаже 10 лет, а слепые мужчины по достижении 50 лет, при трудовом стаже 15 лет. Государственную пенсию получают 91% всех слепых. Исключение составляют незрячие дети, на которых выплачивается пособие из местного бюджета, и слепые, которые еще не имеют соответствующего трудового стажа для получения пенсии. За всеми работающими слепыми, инвалидами первой группы по зрению, пенсия сохраняется полностью, независимо от размера заработка. Они также освобождены от уплаты налогов. Функции советского государственного социального обеспечения не сводится только к назначению пенсии инвалидам. Не менее важной его задачей является приобщение инвалидов к общественно полезному труду, создание соответствующей материальной базы для осуществления этой цели. Труд для инвалидов становится не только источником материального обеспечения, но и фактором морального удовлетворения. Только в процессе труда к нему приходит сознание того, что он является полноправным и полноценным гражданином своей страны. В настоящее время проблема трудового устройства слепых в нашей стране решена.